когда выздоровеешь ты. Даже во сне мысли о тебе не покидают меня. Эти слова удивили Сижень, но вместе с тем она испугалась, беспокойство и смущение охватили ее, она слегка толкнула Бао Юй и воскликнула: «Что ты говоришь? Что с тобой? Почему ты до сих пор стоишь здесь?» Увидев, что перед ним Сижень, Бао Юй словно очнулся от глубокого сна. Густая краска стыда залила ему лицо. Но он, по-прежнему оставаясь задумчивым, взял веер из рук служанки и удалился, не промолвив ни слова. Сижень сразу поняла, что слова Бао Юя были обращены к Дай Юй, и из-за них могут возникнуть неприятности, которые всем окружающим доставят немало волнений. Но что она могла предпринять, чтобы предотвратить грозящую беду? «О чем ты так задумалась?» — раздался голос, неожиданно появившийся рядом с ней Бао Чай. «Почему стоишь на самом солнцепеке?» Я наблюдала, как дрались два воробья. Мгновенно нашлась Сижень и улыбнулась. Это было так интересно, что я загляделась. «Куда это с такой поспешностью ушел брат Бао Юй?» Снова спросила Бао Чай. Я хотела остановить его, но он был взволнован и растерян. Я не решилась ни о чем спросить. «Его позвал отец», — сказала Сижень. «Ай-яй-яй!» — воскликнула Бао Чай. «И зачем он ему понадобился в такую жару? Наверное, отец опять что-то вспомнил, рассердился на него и решил дать нагоняй?» «Не думаю», — возразила Сижень. «Вероятно, приехал какой-нибудь гость». «Значит, гость бестолковый, если он приехал в такой жаркий день, вместо того, чтобы сидеть дома и наслаждаться прохладой», — заключила Бао Чай. «Я согласна с вами», — заметила Сижень. «Что поделывает Сян Юнь?» — снова спросила Бао Чай. «Ничего особенного. Мы немного поболтали с ней, и я попросила ее доделать туфли, которые недавно начала шить». Бао Чай оглянулась и, не обнаружив вокруг никого, сказала: «Ведь ты умная девушка. Неужели ты не сумела сразу понять барышню Сян Юнь? Я и то заметила по ее манере держаться, что дома с нею совершенно не считаются. У них в семье слишком боятся чрезмерных расходов, а поэтому своих вышивальщиц не держат, и почти все обиходные вещи вышивают сами. Иначе почему Сян Юнь в последнее время украдкой намекает мне, что дома она слишком утомляется? А когда я попыталась прямо спросить, как они живут, она пробормотала в ответ что-то невразумительное, и на глаза ее навернулись слезы. Да это и понятно. Уже одно то, что в раннем детстве она потеряла родителей, показывает, как ей тяжело живется. Мне всегда становится грустно, когда я вижу ее». «Верно, вы правы», — воскликнула Сижень, всплеснув руками. «Теперь я не удивляюсь, что когда в прошлом месяце попросила ее завязать для меня несколько бантов в форме бабочек, она лишь через несколько дней прислала их мне со служанкой и при этом велела передать. Прости, что сделала плохо. Правда, в скромном месте они сойдут. Но если нужно получше, подожди, пока я приеду к вам в гости, тогда сделаю». «После ваших слов я поняла, что она согласилась выполнить мою просьбу только потому, что ей неудобно было отказать. Я и не представляла себе, что ей дома приходится иногда работать до полуночи. Как я глупа! Если бы я знала об этом раньше, мне и в голову не пришло бы просить ее. Кроме того, в прошлый раз она мне сказала», — продолжала Бао Чай, — «дома мне приходится работать до поздней ночи. Если я что-нибудь делаю для других, родственники мои недовольны. А вот наш господин очень упрям. Он желает, чтобы все до самых мелочей ему делали служанки», — сказала Сижень. Никого другого он не признает.